Глава 33. Две недели карантина были очень затянутыми. Нас прогоняли через десятки тестов каждый день, как проверяя, какие вещества еще остались в наших организмах, так и проводя нас через различные психологические тесты, которые, видимо, должны были выявить возможные отклонения в нашем поведении. В моем же случае, все это время вынужденного ожидания позволило нормально заняться медитацией и, наконец-то, разобраться с тем, что в действительности произошло тогда, когда я смог выбраться из сдерживающих меня веревок. Правда, мне сильно не хватало знания в этом вопросе, но вроде как никаких отрицательных последствий для моего организма влияние агрессивной мистической энергии не оказало. Да, меня некоторое время корежило от ее воздействия, но благодаря вовремя появившемуся воспоминанию о том, как через подобное проходил мой предок и как он этим воздействием управлял, благодаря знакам на теле я смог не только уменьшить вред от этой энергии, но и направить ее на собственное улучшение. Как это получилось, я не знал, но судя по тем упражнениям, что я делал уже после медитации, мои физические показатели явно возросли. Многие стойки стало делать пусть и немного, но легче, а ведь это все я выяснял только методом проб и ошибок. Сколько еще скрытого от меня оставалось за рамками моих знаний, мне было неизвестно». Но главное, что я не уподобился тому безумному мужчине, которого мы тогда с Ковачем встретили в одном из туннелей, так как это одно из самых вероятностных событий, что может произойти с мастером боевых искусств, который не справляется с пагубным воздействием столь темной энергии. Вот после такого задумаешься, а в чем, собственно, была причина моего успеха? Понятно, что действовать по инструкции, пусть и из воспоминания, переданного мне через кровь и так называемую память предков, было легче, чем вообще не понимать, что делать с этим. Но ведь я же как-то еще и смог пережить это воздействие. А тут без подготовки к этому процессу, мне кажется, это невозможно. Тут в очередной раз я вспоминал добрым словом моих наставников в последнем приюте, которые помогли мне сформировать достаточно прочный фундамент для дальнейшего развития и в то же время подготовили тело к подобного рода нагрузкам. Да и то, что меня пичкали едой с примесью духовной энергии, видимо, тоже положительным образом сказалось на моей устойчивости к чему-то более агрессивному». Скрывать то, что я глотнул темной энергии от наставников Летчера, я не стал, так как он в этом вопросе намного опытнее меня, и такие нюансы бы точно почувствовал, так что лучше сразу в этом признаться, чем потом объяснять, почему я вдруг решил умолчать такие подробности. Для проверки он усадил меня к себе спиной, а сам положил руки мне на спину. Я должен был в это время просто медитировать и пытаться гонять энергию по телу, пока сам мужчина проводил какие-то свои проверки. Из-за его рук мне становилось то холодно, то горячо, причем от каждой руки по-разному и с разной последовательностью. Но ничего, кроме этих ощущений, я в итоге не испытывал. «Ну что я могу сказать, Адриан?» Закончив с этой процедурой, с улыбкой произнес мужчина. «Я не вижу никаких признаков того, чтобы твое энергетическое тело начало разрушаться или проявлять иные негативные тенденции. Лучше, конечно, посмотреть, как это все будет в динамике, но не вижу причин больше держать тебя на карантине». «То есть то, что я случайно втянул в себя темную энергию, на мне никак не отразилось?» Удивленно посмотрел я на него. «А вот этого я не говорил», – покачал головой наставник Флетчер. «Ты же знаешь, как закаляется наш организм, например, от холода?» – спросил он и тут же, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ты понемногу воздействуешь на себя холодом и привыкаешь к этому фактору. Постепенно твое тело становится все более выносливым к холоду, и в итоге ты можешь выдержать на нем куда больше времени, чем те, кто свой организм не закаляли. То же самое верно и для духовной энергии. та, что разлита в мире, является нейтральной и естественной для всех живых организмов, поэтому нам и удалось научиться ее поглощать и использовать в собственных целях. По сути, мастера боевых искусств, которые изначально подражали природе и движениям животных, переняли у них и саму возможность работы с этой невидимой взгляду энергией. Сделал он небольшую паузу, прежде чем продолжить. Темная же энергия, которую используют в своих целях те, кто занимается темными практиками, является более агрессивной вариацией духовной энергии. Она разрушительна по своей природе и в то же время схожа с примером, что я озвучивал ранее. Холод тоже губителен для природы, но многие виды научились приспосабливаться к очень низким температурам. Так и тут. Ты, по сути, благодаря этому смог закалить свой организм, и в следующий раз он сможет куда лучше пережить воздействие темной духовной энергии, и это повышает твои шансы в выживании в схватке с темным практиком. Но как они умудряются использовать эту энергию, если она настолько разрушительна? Не удержался я от вопроса, внимательно слушая мужчину. Для этого темные кланы и разрабатывают ритуалы, которые позволяют им снизить разрушительное воздействие данной энергии и использовать ее для собственного развития. Вздохнул наставник Флетчер. «Если что, я тебе этого не говорил, но многие темные практики научились восстанавливать себя за счет жизненных сил других живых существ, так что они, используя темную энергию, постоянно разрушают себя, но в то же время могут себя восстановить благодаря ей же. Поэтому их так все стремятся уничтожить», — понимающе кивнул я. «Да», — согласился со мной мужчина, — «если мастер боевых искусств глубоко погрузился в изучение темных практик, то он начинает сеять вокруг себя разрушения, с каждым шагом наращивая степень этого разрушающего воздействия. Это пагубно влияет на всех, и никто не будет в выигрыше, если позволить такому мастеру полную свободу действий. Поэтому единственный вариант – не допускать такого развития событий и уничтожать всю информацию по темным практикам, чтобы ни у кого не возникло соблазна этими знаниями воспользоваться». Я на это мог лишь мысленно поморщившись, внешне показать, что проникся словами наставника. Уж очень сомнительно, что кланы вообще не пытались адаптировать под себя все эти ритуалы, тем более преступники есть в любом государстве, да и есть способы, как через иные пути быстро получить достаточное количество людей, чтобы провести все необходимые проверки ритуалов. В общем, не ошибусь, если окажется, что у кланов есть очень много в их тайных хранилищах, связанного с этими практиками, да и верхушка кланов, скорее всего, что-то из этих ритуалов использует для удержания власти. Пусть мастера боевых искусств стареют медленно и даже в старости могут много чего показать взорвавшейся молодежи, но у всего есть предел, да и пик формы все же проходит раньше. Так что такие направления боевых искусств могут стать тем преимуществом, которое до последнего момента никак не демонстрируют. Да и в целом пренебрегать одним из направлений боевых искусств – это, на мой взгляд, неправильно. То, что его сейчас используют исключительно в боевых целях, вовсе не означает, что этому нельзя найти другое применение. Просто все идут более легким путем, вот и не ищут других вариантов. «В общем, насчет себя точно можешь не переживать», – похлопал меня по плечу мужчина, показывая жестом, что я могу подниматься с пола. «Главное, продолжай следовать моим рекомендациям и принимать указанный перечень пилюль, чтобы развитие было более сбалансированным». «Как раз об этом я тоже хотел поговорить», – благодарно улыбнулся я наставнику Флетчеру, так как совершенно забыл об этом моменте. «С последней миссии я получил много баллов. Может, подскажете, куда их можно потратить с большей пользой для себя?» «Можем рассмотреть иной комплект алхимических препаратов». Он задумчиво погладил свою небольшую бородку. «Но не думаю, что это будет хорошим решением. Не факт, что в дальнейшем у тебя получится зарабатывать так же много баллов, чтобы поддерживать весь курс алхимии на длительное время. Лучше уж закупиться препаратами сейчас и больше на этот счет не волноваться. Как вариант, ты можешь воспользоваться местными оружейными, чтобы получить более лучший доспех или оружие под твою руку. Ну или сможешь вызвать кого-то из студентов на спарринг», – предложил он еще один вариант под конец. «Спарринг за баллы?» – недоверчиво посмотрел я на него. «Эта традиция существует уже очень давно», – кивнул мужчина. «Одно дело учебные спарринги под руководством наставников, и другое, когда ты хочешь проверить свои силы против, например, кого-то из старшекурсников. Все же в академии встречаются представители со всего мира и много клановых ребят, которые могут тебя многому научить. Цена же будет зависеть не от их личных хотелок, а из-за положения в рейтинге на курсе. Соответственно, тот, кто стоит в первой десятке, обойдется тебе куда дороже. Ну или можешь попросить наставников об индивидуальных занятиях. Это тоже можно делать за баллы». «А чем это отличается от обычных занятий, как, например, с вами?» «Ну, таких наставников, как я, которые занимаются только индивидуально, довольно мало», – горделиво поднял голову наставник Флетчер. «А насчет других? Ты же понимаешь, что на индивидуальном занятии ты можешь попросить о чем-то отдельном, что никак не будут рассматривать на общих тренировках. Все же даже в вашей группе разница между навыками студентов слишком велика, чтобы общаться с каждым отдельно и помогать исправлять его ошибки. Индивидуальные занятия на то и индивидуальные, чтобы исправлять подобные проблемы. Также есть возможность проведения тренировок под руководством наставников в рамках команды, так что ты можешь объединиться со своими товарищами, чтобы отработать различные сценарии совместной работы. В общем, вариантов хватает. Главное понять, чего именно ты хочешь, ну и не растратить все свои баллы». «Спасибо за наставление», – поклонился я мужчине и, наконец-то, покинул это помещение, в котором провел 2 недели карантина. История с темным кланом на этом вряд ли закончилась. Да и лица нашей троицы они видели, так что, не исключая вероятность, что руководство Академии захочет использовать нас в качестве наживки, чтобы заставить представителей этого клана действовать. Только я сомневаюсь, что в данный момент им это действительно настолько важно. Тут больше вопрос состоит в том, чтобы найти для себя новую базу и наладить новое производство тех же редких растений, ведь, покинув горы, ферму они уничтожили. Да и мы были лишь первыми, кто мог так попасться в их сети, так что конкретно к нам у них претензий быть не должно. Наверное.